Глава 16. Наступило время для исповеди Вилли Крага. Он посмотрел на Хафта, и это был не беглый взгляд. Потом на Бинхэма, на стакан, который держал на коленях. Когда Краг заговорил, он смотрел на стакан. Есть люди, которые могли бы рассказать о Кэрол столько же, сколько и я, а об ее участии в этой истории, может быть, и больше меня. Мы были женаты ровно 14 месяцев. Мне не хотелось бы об этом говорить из-за... Он взглянул на Вульфа. Вы знаете, я был агентом Дика Велдена. Вульф кивнул. Его послала ко мне Кэрол. Я никогда до этого ее не видел и ничего о ней не слышал. Она была рецензентом в Дистофе и убедила Мэнни Аптона принять 3 рассказа Дика. Она решила, что ему необходимо иметь агента, и послала его ко мне. Я познакомился с ней через Дика, и через год мы поженились. Я знал, что она и Дик раньше были вместе. Об этом знали все. С Мэнни Аптоном она тоже была близка. И об этом все знали. Я предпочитаю не говорить плохо о мертвых. Но она вышла из-за меня потому, что ее сделали редактором отдела детективов в Дистофе. Это довольно солидная должность, и Кэрол хотела... Нет, я воспользуюсь ее выражением. Она сказала, что хочет быть респектабельной. Она знала толк в литературе, могла бы писать сама. Он осторожно отпил из стакана. Я думаю, ей удалось стать респектабельной месяца на 3-4. Вскоре я понял, что с ней ничего нельзя знать наверняка. Я не буду называть имен, потому что это было больше 5 лет назад и не имеет отношения ко времени, которым вы интересуетесь. Но это не значит, что и я не интересуюсь. Я как раз интересуюсь. Было время, когда я сам был готов ее задушить, если бы я смог. Но это дело давнее. Вы хотите найти убийцу? Прекрасно. Я за то, чтобы ваше желание исполнилось. Конечно, я за это. Есть только одно обстоятельство, в которое мне трудно поверить. Это то, что у нее был ребенок. Когда мы были женаты, она избавилась от моего будущего ребенка. Но отцом вашего подкидыша мог быть только Ричард Велден, я в этом уверен. Ни один человек не значил для нее так много, как он. Вы точно знаете, что она ездила во Флориду и родила там? Да. Тогда Дик был его отцом. «Благодарю вас от имени своей клиентки», – невнятно сказал Вульф. «Естественно, ее интересует личность отца. Продолжайте». «Это все». «Уверен, что нет». «Когда состоялся развод?» 4,5 года назад». «И что же с тех пор, особенно в последние 16 месяцев?» «Ничем не могу вам помочь». За последние 2 года я видел Кэрол раз 5-6 на вечеринках и при других аналогичных обстоятельствах. Правда, мы с ней переписывались, и я довольно часто говорил с ней по телефону, но только о делах. О рукописях, которые посылал ей, или которые посылала мне она. Конечно, сплетни о ней доходили до меня. Всегда находятся люди, которые тебе обязательно скажут. Твоя бывшая жена проводит время с тем-то и тем-то. Но какое это имеет значение? Вы не правы, мистер Крак. С тех пор, как человек изобрел слова, каждое произнесенное слово является частью летописи или мемуаров, даже если они не записаны. Хотя в сплетнях чаще всего ничего нет, кроме пустоты. Вопрос. Если встречи с вашей женой происходили у вас случайно, то почему вы не включили ее имя в список и не опознали фотографию? Крак кивнул. Конечно. Он задумался. По правде говоря, я и сам не знаю. Это чепуха. Может быть и чепуха, но мне нечего добавить. Я не включил ее в мой список, это понять легко. Он надолго замолчал. Нет, я не стану хитрить. Подсознательно я отказался признать возможным то, что Кэрол послала Люси анонимные письма. Поэтому я не включил имя Кэрол в списки и разорвал ее фото. Это все, что я могу сказать и вам, и полиции. Полиция, как и я, задаст вам простой вопрос. Вы убили Кэрол Мардус? О, ради Господа, нет. Когда и как вы узнали о ее смерти? Я проводил уикенд за городом. У меня есть небольшой домик в Паунд-Ридж. Во время моего позднего завтрака мне позвонил Мэнни Аптон, его известила полиция. Просила прийти и опознать тело. У Кэрол в Нью-Йорке не было родственников. Я вернулся на машине в город, отправился в мою контору, а потом туда позвонил Бинхэм и попросил прийти сюда. «Вы провели ночь за городом?» «Да». «Полиция потребует от вас подробностей, так как вы бывший муж, но я оставлю это им». «Еще один вопрос, гипотетический. Если Кэрол Мардус имела ребенка, зачатого в апреле прошлого года, родившегося в январе, а некто Икс помог сплавить ребенка Кэлен Тензер, а потом, движимый злостью или ревностью, оставил его в вестибюле у Велден, то кто, по-вашему, этот Икс? Кто из окружения Кэрол Мардус подходит под такие характеристики? Я прошу вас не обвинять, а всего лишь предположить». «Я не могу сделать это. Я же сказал, что ничего не знал о ней за последние 2 года». Вульф налил в стакан оставшееся пиво, выпил и повернулся к красному кожаному креслу. «Вы слышали мой гипотетический вопрос, мистер Бинхэм? У вас есть предположение?» «Я не слушал», — ответил Бинхэм. «Я просто опьянел от вашего бренди и думаю, верить вам или нет. Хотя бы тому, как вы получили фото. Уж слишком гладкую картину вы нарисовали». «Верите или нет, как вам угодно. Но вы приняли мое предложение. Что вы можете сказать о Кэрол Мардус?» У Бинхэма было мало времени, чтобы опьянить, но он постарался. Фриц поставил перед ним бутылку коньяка, и после второго захода он выпил добрые 3 унции. Его рекламная улыбка ни разу не появилась на его лице. Он был не брит, а узел галстука сполз на бок. «Кэрол Мардус», — повторил он. «Кэрол была очаровательной, артистической, элегантной бродягой». Он поднял стакан. «За Кэрол!» и выпил. Вульф вдруг спросил. «Может, это вы и убили ее?» «Конечно». Он поставил стакан. «Хорошо. Будем серьезны. Я познакомился с ней несколько лет назад, и она могла лишь щелкнуть своими пальчиками, чтобы заполучить меня. Но было 2 осложнения. Я обанкротился и жил на гроши. И потом, она принадлежала моему лучшему другу Дику Велдену. Впрочем, принадлежала – это не то слово, потому что она никогда никому не принадлежала, но в течение года она была с Диком. Затем она была с кем-то еще и так далее. Мэнни Аптон – крупная дичь. Как вы знаете, она на некоторое время вышла за Крага. Он взглянул на него. «Ты не крупная дичь. Неужели ты действительно думал, что она станет респектабельной?» Ответа не последовало. «Ты так не думал. Не мог». Он повернулся к Вульфу. «У меня было еще одно неточное слово. Кэрол не бродяга. И, конечно, не проститутка. Разве проститутка бросила бы на 6 месяцев хорошую работу, чтобы родить? Нет. Но это похоже на Кэрол. Отцом был Дик. Когда он умер, она как бы продлила его жизнь и родила. Понимаете? Дик не мог принадлежать кому-то, кроме нее. И она сама не хотела принадлежать мужчине. А когда родила, то поняла, что не сможет принадлежать только ребенку. Это очень похоже на Кэрол. Вы говорите, что кто-то помог ей от него избавиться. Значит, она должна была кого-то попросить. Почему она не попросила об этом меня? Меня это задело за живое. Он потянулся за бутылкой, налил и сделал большой глоток. Наверное, он не чувствовал вкуса коньяка. Пил его как воду. «Черту», — сказал он, — «Кэрол должна была попросить меня». «Возможно, она обратилась для этого к женщине». «Никогда. Только не Кэрол. Ведь все должно было остаться в тайне». «Несомненно. Она не доверила бы женщине тайну. Никакой женщине. И точка. Вы страдаете от того, что она вместо вас выбрала более подходящего. Но у вас должно быть мнение о ее выборе. Это вопрос не гипотетический. Кого она попросила, если не вас?» «Я не знаю». «Но кому она могла доверить такое деликатное дело? «Бог мой, вы знаете, я подумал...» Бингхэм поднес стакан к губам и сделал небольшой глоток. «Первым, кого бы я назвал, был бы ее бывший муж Виллис Крак. Мистер Крак утверждает, что контактировал с ней очень редко и только по деловым вопросам. Вы в этом сомневаетесь?» «Чет, я отвечаю на ваш вопрос. Это чертовски верный вопрос. Я знаю, как Кэрол относилась к Крагу. Она любила его. Она знала, что может довериться ему, может на него рассчитывать. Но если он говорит, что это был не он, возможно, это так. Мой второй выбор пал бы на Юлиана Хафта». Вульф усмехнулся. «Ха, вы просто называете здесь присутствующих. Вы дурачитесь». «Нет». Кэрол ценила Хафта как мастера своего дела. Она считала, что никто лучше него не разбирается в писательском деле, и не раз говорила ему об этом. Он был единственным мужчиной, пообедав с которым она могла вернуться домой и работать над рукописями. В этом еще одна причина, почему «бродяга» – неправильное для нее определение. Она любила свое дело и была в нем специалистом. «Я люблю подурачиться, но сейчас мне не до этого. Пожалуй, я ошибся, назвав первым Крага. Я забыл о Мэнни Аптоне. Его следовало назвать первым». «Ее босс?» «Да, ее босс. И потому он первый. Это он разрешил ей отсутствовать в течение 6 месяцев, а потом снова вернуться на работу. Он должен был знать, почему она уехала. Всем своим друзьям, включая меня, она сказала, что взяла длительный отпуск. Но Мэнни Аптону она должна была назвать причину. Черт возьми, это же очевидно. Если вы наполовину так умны, как считаете, то сообразили бы, что это бросается в глаза». «Действительно, это так. Но только вчера она сидела в кресле, где сейчас сидите вы. Полагая, что мистер Аптон – наиболее вероятный выбор, кого бы вы еще могли назвать?» «Никого». Бингхэм сделал глоток бренди. «Если и есть кто-нибудь, кого я не знаю, то я не думаю, что она его бы выбрала. Кэрол любила рассказывать мне обо всем. Ей нравилось, как я слушаю». «Я вроде спрашивал, убили ли вы ее?» «Я ответил, конечно». «Я имел в виду, конечно, нет. Вы не спросили меня, где я провел прошлую ночь, как и когда узнал о ее смерти. Я провел ночь дома, в постели один, и около 9 часов был на работе в студии. Я готовлю ведущего для большого шоу и на месяц в этом опаздываю. Кто-то на студии услыхал о Кэрол и сказал мне, в конверте, который вы мне прислали, была ее фотография. Как только я смог, я выбрался со студии и пришел спросить вас о фото». «Вы были с ней близки, мистер Бингхэм?» «Нет, но мы никогда не были в плохих отношениях». Он взглянул на часы. «Мне пора возвращаться». «Мы скоро закончим. Мистер Хафт, все внимание теперь к вам. По словам мистера Бингхэма, Кэрол Мардус могла обратиться к вам за помощью. Как вы это расцениваете?» Хафт сидел в кресле, развалясь, вытянув ноги. «Некоторым мужчинам это идет, но только не ему». Он выпил скотч с содой и поставил стакан на стол Вульфа. «Я считаю, что должен быть польщен», — начал он. Его тонкий тенор резко контрастировал с баритоном Бингхэма. «Я признателен тебе, Лео, что ты считаешь, будто Кэрол доверила бы мне такое личное дело и по такому деликатному вопросу. Даже если ты первым поставил Мэнни Аптона, а меня последним». Лео вполне точно охарактеризовал мои отношения с Кэрол. Мне нечего добавить. «Вы спросили их о прошлой ночи. Обычно я провожу уикенды у себя дома в Вестпорте. Но один из моих значительных авторов, по крайней мере значительных для меня, прибыл днем из Англии. И вечером я пригласил его пообедать, а затем пойти в театр. Я спал в своей квартире на Черчилль Тауэрс и был там, когда позвонил Бингхэм. Я ничего не знал о мисс Мардус, пока он мне не рассказал. Есть вопросы?» Вульф взглянул на него хмуро. «Как зовут вашего значительного автора?» «Лук Чейтхэм». «Он написал «Безлунной ночью»?» «Верно». Вы его издавали? Да. Привет ему от меня. С удовольствием. Вульф взглянул на часы. 12:04. Джентльмены, начал он. У нас не может быть взаимного доверия, но у нас есть общий интерес. Ваши объяснения могли удовлетворить меня или нет, но они никогда не удовлетворили бы полицию. Никто из вас не мог бы доказать свою искренность. Поэтому в ваших интересах не говорить о нашей беседе или даже о том, что вы здесь были. Так же, как и в моих интересах. Что касается результата, посмотрим. Убийца, несомненно, будет привлечен к ответу. Он встал. Во всяком случае, я благодарю вас от имени моей клиентки. Он направился в холл на 5 минут раньше обычного. Я проводил всех и вернулся в кабинет. Было над чем подумать. Весьма вероятно, что убийца один из четверых. Который? Глупейший пасьянс, в который мы играем, пытаясь выбрать из группы людей убийцу, основываясь на том, как они говорили, как выглядели, как вели себя. Так вы играете, если не можете обнаружить просвет. Беда еще и в том, что мы не знали, сколько времени у нас есть. Месяц, неделя или день или час. Убийство будет рассматриваться с разных сторон, с разных точек. Один из них может проговориться. А все, что нужно полицейскому Кремеру, это намек на связь между Кэрол Мардус и ребенком. Или на факт, что она приходила сюда. Мы ходили по тончайшему льду. Я хотел высказать Вульфу свои соображения, но он не должен был застать меня сидящим в кабинете, как в заключении. Поэтому, когда послышался шум лифта, я вышел и занял позицию напротив его дверцы. Вульф вышел из лифта и обнаружил, что стоит лицом к лицу со мной. И только я собрался говорить, как раздался звонок во входную дверь. Мы оба взглянули в сторону прозрачного с одной стороны стекла. За ним стоял инспектор Кремер.